Ноябрь 1966-го. О твоих литературных делах. Я позволю себе дать тебе пару советов. Главное, забудь о том, что ты газетчик. Всячески вытрави из себя газетчика. Ты школьник из 10 класса, которого переполнили впечатления, и он взял в руки авторучку, ужасным образом следя за штампами. Второе главное. Прежде всего, интересны твои личные мысли, твой личный взгляд на вещи. Ты видишь явление, факт. Ты умный человек, болеешь за правое дело. И вот именно твой личный, для самого себя написанный, сокровенный взгляд и нужен.